эфиры «Радио Свобода». С вами Виталь Семашко и программа «Подороже свободы». Сегодня на Витебщину у старожитной и забытой с участниками Трусок. Украине под серым небом. Последний недавний сэр Иван Дровок во Усходней Витебщиной сидел, думал уже над новой географией маршрута. Аж но раздался телефонный сос со старожитного Друцка, те Друцака, как поселище называли сотни год. На слуховцу был Алексей Скрабнёв, зузникший 5 лет тому у Менской Федерации пригодницких гонок. Ён же стався аутором-деорганизатором у рамках этой громадской организации адмыслового социально-адукационного проекта у велопоходном фляконе. Типа сей... спортово-познавальных вандровок по Беларуси для замежных туристов. Лёша выкладал ранее американское краязнаўство у Институте сучасных ведов, писал техничные тексты по-ангельску. Аккурат у жнивни отбывался пилотный тур проекта. Про дальнейшее расповедает сам господар Скрабнёв. И сколько американцев приехало? Это семья, мать и 20. Мать из американки. 30 лет тому я она вышла замуж. Приехала, стала живуть у Польши. А как ее зовут? Делия. Уолбридж Госик. Я распрацевал маршрут Талачин, Ханова, Ворша, Сяно, Труд. Это натурально. Можно там что-то по земле, по рельефу прочитать. Где были валы, брама. С нами был человек, я понтан, и ведал историю, якая может навод и у неких подручников не прописана. Петрушенко был? Так, а коли это затверженный маршрут, то есть строить только в первом пункте маршрута. Але коли мы сравниваем с другими краинами, Беларусь одразу проиграет. Потому что навод на Украину ни американцам, ни полякам виза на угол не потребная. Берешь паспорт, тебе кто-то спиняет, ты показываешь. Треба было визу отримать. И они отримливали терминовую. Треба было платить абсолютно сумасшедшие гроши. Какие? Звычайная виза $140. А терминовая в 2 раза больше. А что у самим Толочине уже? Там была черга. Это звычайный паспортный отдел. Простояли. До помежных блуканий по покутах додались мясовые тяжкости до недоречности у районным Толочине, каже Алексей. Там, где вы на себе поводите, саму. На вот официальная политика зараз, отчинять Беларусь, позитивный пиар, и мы им за 3 тыдни дослали факс. Мало что не отказали, потом зарабили выгляд, что факс не вельми цитабельный. Нема никаких указальников, не говорится уже на английской мове. Один и надпись на английской мове, який мы бачили, это Москва. Была шаша, это Брест-Москва, как нам говорили. На вот соседние школы, ды не водят никакие экскурсии. Кто можно чекать от этих улад. Мое решение ехать в Друцык соспело тут же. В балазе одночасово у Гальшанах отбылося усебеларуское историко-театрализованное шоу с нагоды 605-х угодков с дня народину князёны Софьи Друцкой-Гальшанской, а пошней обранницы польского короля Уладислава Ягайлы. Меж иншим, род Друцких лечится у белорусской аристократы одним из наибольш разгалинованных, представники якого на усім протягу існавання Великого князя Литовского займали высокие державные и войсковые посады и володали маёнтками у розных мясцінах Беларуси, Украины да России. Однако, акрамя помпезной урочистости, на початку веку с нагоды сумнівнага поводле краязнаўцаў и историков тысячегодия мясцовости известок про ушанавання тутэйшых гістарычных славутасцяў не поступало. У сучасной вёсы Друцк, где 300 жыхароў, заходжу першую ж хату на ускраіне, на подворку, 70-гадовая спадарня Валентина Кубека с сябрам, спадаром Виктором Буніцкім. Сами карэнныя живо подхопліваюць темы, якія, як відавочна, давно хвалюють. До речі, 3 гады тому тут узнік агроградок. На базе СВК Друцк Агро. А чули, что святкували 605 год Софьи Гальшанской? Так было в 2000 году, тысячелетие Друцка, и все. А вы видите, что такое свято? Друцк по своей истории, годный, каждый год. Да, да. Ну, у нас не отмечают сегодня. Никто не пьет. Позор. Большой позор, ничего. Его стоит дом, никто не живет. Он же шуну весь заросший, нема кому обкосить. Хлеба побурены. Подойдите до магазина, на левой стороне все заборы поломаны, никому ничего не надо. Была баня. Рачишне. Як став агроградок, гэта його забросили, закинули. Кому гэтыя дома? Троють вони, я не знаю. Газу не подвели. Дочка живет? На горе живет. Уже лопнуто. Многих веранды стекла высыпаются. Який-то агроградок, если у нас нету дохода ніякого. Сада было много дітей. Працювати ярок не хватает у нас. Я отримлюю 600 и 400. Это не зарплата. Вот и на двоих все лето одела. Две зарплаты, мужа и свою. И напустила только на детей одеть. В школу? Раньше же этого не было у нас. Как был Масалков. Ретроспектива. Спадар Валерий Маслаков до апошніх мясцовых выбараў быў старшынём сельсавету. Пасля быў зняты з пасады. Вось версія, прыехаўшы таксама ў Друцак, па маёй просьбе праваабаронцы ды краязнаўцы Мікалая Петрушэнкі. Яго назначылі прэсідэнцкай камісіі счётнай па падсчёту галасоў. Ну, пасчытаў правільна, скопкоў. Менш 50%, вазняць больш 50%. Каму-то не панравілася, хацелі, можа, убраць чалавек. Паколькі старэйшы на вёскі быў у шпіталі, заходжы насупраць да дырэктаркі школы з падарання Святланы Буднік. Тая пачынае, як той казаў, здароўе. У школу да 1 верасня назбіралася ў наваколлі 46 вучняў. Полный ремонт, все покрашено, столы обновлены. Были все вот эти часы, хоть раз пробы от улада вернуться, даже историчная спадщина. Вы повинны были в туристичных хвалях купаться. Ну, люди же приезжают. Так вот, доедешь до вас. Да. У вас есть экскурсовод? Учитель истории есть, и педагог-организатор. И... музей краязнаўчы. У нас уголочек есть. Недалёк не быў зарваны ці павалены землятрусам рэшткі цаглянага збудавання. Побач хата, напалову з забітымі акенцамі. Але пачуў унутры галасы. У паўзроку сядзела былая даярка, пенсіянерка Тамара Парфёнова з дачкой. Я спытваю, што здарылася. Гэта хлеб было. Год было, цяпер нічога няма. Гэта калхозна ўсё. Я плачу за кватэру. Пісаў заяўленне раз, другі раз, мажыць, абасруюць хлеб. А яны мне сказалі, купляй цэмент, купляй гэта. А за што ж я буду купляць, ішо мене няма капія. Хата тоже гнілая, тоже рухніць, коли ўжо нас не было. Паставілі, ці парасёнка дзяржала, ці якую курчонка. Туды абраціцца. Ай, ну нікуды не буду браць. У эфіры «Радыё Свабода». Пасля абвесткі працягнем. Ці стукалі на майстроўню? Голас глухой палескай вёскі. На што спадзяюцца абарыгены? У берасці няма галечы. Ці атрымаюць расійцы Мікалая III? Пра гэта і пра добрае жыццё ў калгасе у новай перадачы «Званочкі». Эфіры «Падарожжы свабоды». І я, Віталь Сямашка, я запрашаю працягнуць вандроўку па сучаснаму і старажытнаму Друцыку. Дзе ўсе да ўсяго прывыкаюць, але гэта мне не дарэчы. Управленне Друцк Агра сустрэўся з галоўнай бухгалтаркай, гаспадарыня Тамарай Голік. Жанчына загаварыла хутка і ў тэму, нібы мяне чакала. Нам напрямую хозяйство ничего не давали, кроме 4 миллионов. Деньги шли дорожникам, они положили нам асфальт на ферме и по улице. Была проложена центральное газовое отопление. Жилье, 10 домиков, но кредиты банка, все невозвратные. Уже идет возврат этих 10 домиков. Белковое сырье в 7-м году мы брали, нам надо его закрыть. И на этот год нам припадает 88 миллионов закрыть горючее. Выручка у нас за месяц молока где-то будет 120 миллионов. На 124 миллиона маслозавода мы должны. Урожайность у нас 15 центнеров. Кроме прошлого года мы не добрали 1000 тонн зерна. В этом месяце у нас только 29 миллионов. Это реально то, что мы дали Баушевску. Они нам вернули эти деньги. Это зависит не от тех людей, которые сегодня работают и получили заработную плату. Значит, они волнуют, корова доена, не доена. Заходжу до мясовой старожилки 79-годовой Нины Ивановны Дудкевич. А мо яна ведае, у чым карані сучаснага тутэйшага бяспамяцтва ды бязладдзя. 27 гадоў пенсіі, пусці што 700 тысяч сыну даю, унукам. Каб замест такой пенсіі заробак у маладыя гады. А, да? Як вы работалі. Пасля ваеннае время я адзін год пахадзіла ў школу, 5 клас. Работаць надо ж было. Усё ўрасную жалі, касілі. Ой, даже плух на сабе цягалі. Людзі былі бедныя, ўсе дзеревні была спаленыя. Мужчын не было. З вайны прышло чалавек 5, і калеки. Собирали бульбу гнилую на поле. У кого уже было муки сколько тимшать. После войны нажилившие каждая корова была. Было 196 голов. Теперь у нас в деревне 2-3 только коров. Это все отбылось и при Лукашенко. А вы пенсионера Лукашенко хвалите. Лукашенко не виноват. Люди поблянели. Мази не куплю, на что мне работать на корову. Что вы думаете, будет звездкой? Помре? Чего она помрет? Погляньте, Фроевич. Столько домов. Вы у ее в этих домах протекаете, дах обваливается и подлога трещить. Это у Лаш виновата. Начальство. Людям я построюсь вот так и ладно. Сплошная пьянка. Бабы пьют. Молодежь. Уже разом с поминаемым Миколаем Петрушенко кировываемся до колишнего дядинца Друцака. По шляху завитали на ферму по откорму молодняка. Вокол згуртовалися пятеро працуючих. Сколько там голов? 530. Сколько у вас на доярку коров приходится? 50 голов. Ну, мало зарабатываем. Заращивание мы. Еще 800. И 700. Котника. Мужики, уже хорошая работа. Нам не нужны не пьющие. У нас в деревне все пьют. Привез сюда американскую семью. В райисполкоме все побоялись с ними фотографироваться. А ваши за фермы? А, говорит, я не боюсь, давай, хоть черт. Знаешь, ты меня хрен кто заменит. Захожу в магазин, симпатично такая продавец. Ну, а как твой мужик? Она с такой гордостью. А мой как все, беспробудно пьет. С гаспадаром Петрушенком нам удалось отшукать внутри рештки у городища животворную крыницу, вода с якой, кажуть, лекую шитовидку. Але не отшукали памятный крыш у гонор тысячегодия Друцака, неколи освещенный митрополитом Филаретом. Однако час поговорить про недокладность той даты. 1067 год, первое упоминание о письмовых крыницах. А тысячегодие уже отзначено. В чем справа? Люди добрые. Православие, католицизм раскололи еще в 1054 году. Об этом каждый вам шестиклассник ведает. А вот наша Академия наук стверждает, что тут в 1001 году была построена православная церква. Это был центр работорговли. И новгородцам, смолянам, Минскому князству, и Полоцкому князству. Эта справа надоела. Друцк грабовали, а людей вывезли. Аж у Кременчугскую область сейчас. Наши местные улады тоже ж хочут, чтобы наши працовники были как рабы. Але ж это Друцк, братцы, это ж один приклад, коли тут заховался старожитный дитинец. Потребно с туристичным этим объектом носить экспресные торбы. У гальшанах святковали 605-ю годовину с дня народжения Софьи. Друцкая гальшанская, я 17-годовую девчину отдали замуж за 75-годовая Гайла. Она ему народила двух сынов. Вырастила двух королев. И кто, и что сказал хоть бы словце об этой Софье Друцкой Гальшанской у нашем Друцке або у нашем Толочине? Другий приклад. У далекой Немеччине у этом годе, в выпадку юбилея Грунвальдской битвы, немецкие историки раскопали сведчення об том, что Друцка Харух змагалася против Теутонов. Тишиня об этом. А годов 5 або 6 тому назад Шашалевич, главный чиновник по спорту, говорил, что мы тут сделаем фестиваль рыцарской культуры. С того часу ни одного святкования. Зато тим годом Национальный центр по туризму приехал сюда в Друцк, поглядел, потом поехали в Озерце на винзавод и зробили виснову. Потребно делать фестиваль Барматухи Октоберфест. Нагадаю свой верш. Есть такие слова. Заплыли на чужбину човни короли и князь. Зі їх імени, а чужинці нам шепчуть мовчи, ваші душі давно у полоні. На хвалях «Радая Свобода» мы вандровали по сучасному Друцыку, где доведались, что по белорусских стяжинах не крочить ани улады, ани мясовые. И узгадали амаль тысячегодовую слынную историю мясовости. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздоровшего!